Однако он не мог помочь себе. Даже если он стиснет зубы, чтобы вытерпеть это, он получит то же самое. К счастью, на этот раз он выжил, но в следующий раз, когда его ударит, он уверен, что умрет. Немного подумав, Тан Сачу ушел. «Попробуй надеть это». Чо Хян застенчиво протянул свою одежду. То, что она передала, было длинной красной тканью из тончайшего шелка. Красная ткань, идеально сидящая на теле Пё Воля, сама по себе была ничем иным, как произведением искусства. Пё Воль погладил длинные рукава и сказал: «Приятно, я рада». Лучшие мастера в Чэнду приложили огромные усилия для изготовления этого тончайшего шелка. «Он тебе подходит». Чо Хян широко улыбнулся. Заказ красной одежды стоил ей больших денег, но это стоило денег, так как внешний вид Пё Воля выделялся еще больше. «Носите хорошо». Чо Хян обнял Пё Воля за талию и сказал: «Каждый раз, когда ты надеваешь это платье, пожалуйста, думай обо мне. Я буду». «Спасибо». Слезы навернулись в уголках ее глаз. Последние несколько дней с Пё Воля были самыми счастливыми моментами в ее жизни. Став проституткой, она никогда ни с кем не была так искренна. В каком-то смысле Пё Воля был ее первой любовью. Но она знала, что она не может оставаться с ним вечно. Счастливые сны не длятся вечно. Теперь пришло время ей проснуться. Итак, красную одежду она готовила со всей душой, надеясь, что Пё Воль будет помнить ее вечно. Пё Воль вытерла слезы. Она стыдливо рассмеялась. «Как и ожидалось, ты слишком крут». В этот момент снаружи послышался голос Хун Юшина. «Могу ли я войти? Это срочно. Вперед, продолжать». Как только Пё Воль ответил, Хун Юшин открыл дверь и вошел. Хун Юсин взглянула на Чо Хина. «Вы идете из?» «Да». Чо Хян склонила голову и вышла. Пё Воль посмотрел на Хун Юшин. «Кажется, ты что-то нашел? 7 звезд в настоящее время ищут ребенка». «Ребенок? Сейчас они ходят, задают вопросы, ищут 16-летнего мальчика». «Поскольку они намеренно спрашивали людей, не относящихся к клану Хао, нам стало трудно это выяснить». «Ребенок? Да», — спросил он у худощавого мальчишки лет 16. «Почему? Мы еще не разобрались». Хун Юшин избегала взгляда Пё Воля. Поскольку они получили столько информации только после мобилизации всех членов клана Хао, ему было стыдно видеть Пё Воля. Пё Воль не винил Хун Юшина. Это был Хун Юшин, который верил только в свою интуицию и тронул членов клана Хао. Даже если он не мог его отблагодарить, он и не винил его. «Отпусти меня». Внезапно они услышали громкий шум снаружи. Хун Юшин нахмурился и сказал: «В чем дело?» «Прямо сейчас человек по имени Тан Сачу пытается заставить себя войти в сливовую комнату». «Тан Сачу?» В этот момент Пё Воль открыл дверь и вышел наружу. «Брат». Окруженный охраной павильона водяных лилий, Тан Сачу встал на колени при виде Пё Воля. Пё Воль поспешно подошел к нему. Воины, окружившие Тан Сачу, отступили на расстояние. «Что случилось? Помоги мне». Тан Сачу схватился за подол одежды Пё Воля и посмотрел ему в глаза. Пё Воль кивнул, посмотрев на красные и налитые кровью глаза Тан Сачу. «Скажи это, ты мне поможешь, если это то, что я могу сделать». «Ребенок сбежал из моей мастерской». Тан Сачу кратко рассказал о своем опыте общения с Нам Шин Ву. «Значит, ты имеешь в виду, что большой воин с мечом разрушил твою мастерскую и попытался похитить ребенка, которого ты защищал?» «Вот так», — взгляд Пё Воля обратился к Хун Юшину. «Кажется, это младший из 7 звезд. Чо Самчок или безумный мечник, брызгающий кровью. Внешний вид и характеристики, которые, как он мне сказал, соответствуют ему. Чо Самчек, ты, наверное, сам его видел. В качестве оружия он использует меч размером с себя. У него огненная личность, но у него есть удивительно холодная сторона. Даже будучи пойманным им, он выжил, так что повезло твоему младшему брату». Причина, по которой Тан Сачу выжил, заключалась в том, что его тело было естественным образом обучено обращению с железом. Если бы Чо Самчек также ударил любого другого человека, он бы уже умер. Тан Сачу опустился на одно колено. Это было потому, что его оставшаяся выносливость была исчерпана. Его разум онемел. Но Тан Сачу изо всех сил пытался восстановить самообладание и сказал: «Есть что-то странное. Ребенок, очевидно, был глубоко врезан в грудь мечом Чо Самчека. Я думал, что он мертв, потому что он был так сильно ранен, что его кости были обнажены, но он барахтался и вернулся к жизни. Это было странное зрелище». «Это правда». Голос Тан Сачу постепенно стихал. Вскоре он потерял сознание. Пё Воль осторожно обнял Тан Сачу и уложил его. К счастью, он только потерял сознание, и, казалось, его жизни ничего не угрожало. Хун Юшин пробормотал, отдавая приказ. Он был достаточно ранен, чтобы обнажить кости груди, но, как говорят, он выжил. Может быть, это было связано с королем-призраком? Два король-призраков? Ты не знаешь о короле-призраке? Я не знаю. Пё Волли ответил честно. Хун Юшин на мгновение нахмурился, но вскоре рассказал о короле-призраке. Несколько десятилетий назад появился таинственный монстр. Он сразу же привлек внимание людей, как только появился в Цзянху. Ты знаешь почему? Это потому, что, как бы сильно он ни был ранен, он не умер. Он не сжался, даже когда останавливался в месте, где не мог жить ни один обычный человек. Никакой эксперт не смог бы его убить. Какие бы серьезные травмы он ни получил, король призраков не умер. Пройдет немного времени, и он вернется к нормальной жизни. Король-призрак считался самым непостижимым существом в Цзянху. О нем ничего не было известно. Откуда он пришел? Как он получил свои способности? Настоящая история его положения. Каковы были его намерения? Ни один из них не был ясен. В какой-то момент такие слухи начали распространяться в Цзянху. Те, кто узнает тайну короля-призрака, получит вечную жизнь. Тысячи воинов отправились захватить короля-призрака, но никто не получил того, что хотел. Король был силен. Он был достаточно силен, чтобы наводить ужас. Он обладал такой мощной силой, что лучшие мастера боевых искусств ничего не могли с ним поделать. На самом деле был клан среднего класса, который вышел, чтобы поймать его, и они были уничтожены, не оставив ни единого следа. С тех пор король-призрак стал легендой. Желающих его было еще много, но никто не осмеливался прикоснуться к нему. Король демонов был подобен божественному дракону в облаке. Ходят только слухи, что он бродит по Цзянху, но есть лишь несколько человек, которые встречались с ним лично. Король-призрак также был предметом внимания клана Хао. Однако из-за того, что он был таким неуловимым, они не смогли даже понять его местонахождение. Выслушав все истории, Пё Воль пробормотал. Значит, это означает, что появился человек с таким же телосложением, как у этого короля-призрака. Было понятно, что семь звезд преследовали мальчика. Было ясно, что тот, кто защитит мальчика, будет на шаг ближе к тайне короля-призрака. В таком случае бессмертие не было бы сном. Глава 100. Са Хёгён была честолюбива. Как и все люди, он мечтал царствовать под небесами. В конце концов, он мечтал однажды пожить на вершине Цзянху. Однако, вопреки его амбициям, реальность была суровой. В Цзянху прочно утвердились две фракции, три врата, три стаи и три деревни, и вокруг ходили три святых. Семь звезд не могли вмешаться. Хотя им удалось утвердиться в провинции Хунань и обрести известность, ограничения семи звезд были очевидны. Каждый член семи звезд явно был мастером, но они не достигли уровня, на котором могли бы командовать Цзянху. Хотя Са Хёгён обладал силой, превосходящей остальных шестерых, он не был настолько уникален, как три святых. Он не обладал ни выдающимся руководством, ни сильной финансовой властью. Из-за таких ограничений семь звезд, несмотря на свою известность, не смогли собрать достаточно сил. Поэтому у них не было выбора, кроме как стать небольшой элитной группой. Са Хёгён всегда была недовольна этим. Но поскольку реальность была жестока, у него не было другого выбора, кроме как терпеливо ждать удобного случая. И появилась прекрасная возможность. Если им удастся поймать Нам Шинву и отвести его к своему клиенту, они могут получить огромную финансовую выгоду за счет материальной и нематериальной поддержки. Это была возможность, о которой мечтала Са Хёгён. Так что им пришлось поймать Нам Шинву. Отвези его в трущобы на севере. Если ты упустишь его на этот раз, все умрут от моих рук. Са Хёгён открыл глаза, отдавая приказы своим младшим братьям. Он уже ранен. Он не сможет уйти далеко. Пока Чо Сам Чоп говорил в приподнятом настроении, лицо Са Хёгён было сморщенным, как лист бумаги. Ты имеешь в виду, что все еще скучал по нему, когда он был ранен? Кто знал, что кузнец может так сильно кусаться? Хаэм, кузнец, ага, этот маленький ублюдок прятался в мастерской. Действительно, почему маленький парень прячется в студии? Это просто совпадение. Да, нам не нужно беспокоиться о том, как он туда попал. Я уверен, что вы закончили его хорошо, так что проблем не будет, верно? Не волнуйся, проблем не будет. Хотя ответ Чо Самчека был ненадежным, Са Хёгён это больше не волновало. Пришло время сосредоточиться на поимке Нам Шинву. Несмотря на то, что он был серьезно ранен, Нам Шин Ву избегал погони за семи звездами, как мышь, ТСК. Если бы я мог получить помощь от клана Хао, я бы сразу же поймал его. Са Хёкён щелкнул языком. Если бы это было в Хунане, во дворе семи звезд, он бы выполнил работу, не обращая внимания ни на то, ни на другое. Там у него была уверенность, чтобы решить любую проблему. Но это место было Сычуань. Здесь у них не было никакой связи, так что даже если и была проблема, не было никого, кто мог бы помочь им решить ее. Сычуань был признан местом с высочайшей бдительностью в отношении посторонних. На самом деле там не было места для посторонних, потому что там была своя собственная система. Из-за этого семь звезд чувствовали огромное бремя, поскольку они продолжали оставаться здесь долгое время. «Я должен поймать цель и уйти отсюда, я не знаю, какая навозная муха прилетит и обнюхает нас, если мы задержимся здесь слишком долго». Однако, как и ожидалось, нам Шин Ву было нелегко поймать. Нам Шин Ву избегал преследования семи звезд благодаря своему почти звериному чутью. Семь звезд переживали тяжелые времена, потому что он продемонстрировал чуть ли не предвидение и искусно использовал лабиринтную структуру трущоб. Йо Сульон взъерошила свои спутанные волосы и пробормотала. «О, я так раздражена! Что это? Я не в форме!» Ее одежда была испачкана тут и там в погоне за нам Шин Ву, а на лбу выступили капельки пота. Что беспокоило ее больше всего, так это зловоние, характерное для трущоб. Глаза Йо Сульон были полны убийственного намерения. «Ты крыса, не смей попасться!» «Потому что эта сестра не отпустит тебя». Она подняла свою внутреннюю энергию и расширила свои чувства. В настоящее время она находится в трущобах на окраине Чэнду. Из-за уникальной структуры трущоб, похожей на муравьиную пещеру, было трудно обнаружить нам Шин Ву обычным способом. Также было невозможно просить о сотрудничестве жителей трущоб. Это потому, что люди, живущие в бедности, обладают сильным чувством бдительности. Дух Йо Сульон стал сильнее. Но когда ее чувства были рассредоточены, слишком много движений было уловлено, что делало это лишь помехой. Ах, так раздражает. Это было, когда Йо Сульон начала ходить, ворча. Внезапно перед ней встало несколько мужчин. У них были грязные лица и ужасный запах, потому что они не стирали одежду несколько дней. Это были мужчины, живущие в трущобах. Хе-хе-хе, что привело такую хорошенькую даму в такое убогое место? Почему ты делаешь это? Чтобы утешить бедных, мужские глаза, смотрящие на Йо Сульон, были полны желания. Йо Сульон очень хорошо знала, что означают эти глаза. «Моя доченька такая, так все как звездная пыль скручена. Поскольку это старшая сестра теперь Барб, было бы лучше выключить ее. Ой, я так напуган. Можно ли говорить что-то подобное с таким красивым лицом? Эти старейшины должны преподать тебе урок». Мужчины в трущобах говорили, не зная предмета. Их глаза одержимо сканировали сладострастное тело Йо Сульон. Почти невозможно было увидеть в трущобах женщину такой же красоты, как Йо Сульон. Это потому, что некоторые люди вообще не решаются даже приблизиться к трущобам. Если бы это было не в трущобах, мужчины не смогли бы даже приблизиться к Йо Сульон. Но это были трущобы. Даже если женщина пропадет, никто не узнает. Хотя высокомерное отношение Йо Сульон беспокоило их, у мужчин, которые уже были ослеплены желанием, не было времени глубоко задуматься о том или ином. В любом случае, они уже находятся в самой низкой точке своей жизни, так что им нечего бояться. Хе-хе-хе, красивая мисс, пожалуйста, сделайте нам одолжение. Ты выглядишь очень нежной. Если вы проглотите его за один раз, он не будет пахнуть рыбой. Мужчины подошли к Йо Сульон, разговаривая грязно. Йо Сульон сделала удивленное выражение лица. Она действительно не знала, что с ней будут так обращаться в таком отдаленном месте, как Сычуань. Ее лицо покраснело. Ее внешний вид делал мужские тела еще горячее. «Хе-хе, уже становится жарко. Мне уже тяжело. Давай сожжем его еще больше». Мужские слова зажгли. «Давайте сожжем его, хорошо. Я сожгу всех». Из глаз Йо Сульон вырвался луч света. На мгновение мужчины вздрогнули. Именно тогда они поняли, что Йо Сульон необычный человек. Не может быть, чтобы обычная женщина вошла в трущобы одна без страха. Но понимают это слишком поздно. Своеяц. Когда Йо Сульон взмахнула рукой, поднялся красный воздушный пар и атаковал мужчин. Красный воздушный поток превратился в пламя, когда коснулся тел мужчин. Ударь, Кирхьюк. Са, спаси меня. Мужчины катались по полу, отчаянно пытаясь потушить огонь. Однако огонь на их телах был неестественным, а огнем ада, созданным ее Сульон. Однажды прикрепленный к телу, он никогда не перестанет гореть, пока все не сгорит. Не зная об этом, мужчины перевернулись, чтобы потушить огонь. Вскоре загорелись и близлежащие дома. Деревянный дом быстро сгорел, а пламя быстро распространилось по трущобам. Хо-хо! Увидев эту сцену, Йо Сульон расхохоталась. Сцена перед ней была причиной того, что она получила ужасное прозвище «Кровавая ведьма». Ведьмой, которая любила и контролировала кровь и огонь, была Йо Сульон. Пламя, которое она создала, распространилось, охватив всю трущобу. «Ты крыса! Если вы не хотите сгореть заживо, вам тоже лучше отпрыгнуть в сторону». Хо-хо-хо! Йо Сульон посмотрела на быстро распространяющийся огонь и зловеще улыбнулась. «Огонь! Арх! Ха! Помоги мне! А нет, мой дом горит!» Бедняки были ошеломлены пламенем, быстро охватившим улицы. Огонь был настолько сильным и распространялся так быстро, что потушить его было невозможно. Было несколько ведер воды, но даже если бы они вылили их на огонь, он бы не потух. Гнев, вызванный желаниями некоторых мужчин, был безмерен. Они уже превратились в пепел, но опустошение, которое они принесли, охватило всю трущобу. «А мой бог, как я теперь буду жить?» Увидев дом, охваченный огнем, бедняки отчаялись. Женщины и дети сидели на улице и плакали, а мужчины недоверчиво смотрели на пламя. «Хо-хо-хо, выходи уже, малыш!» Йо Сульон думала, что скоро выйдет Нам Шину, однако Нам Шинву нигде не было видно. «Какая? Вы уже вышли из этого места? Я так не думаю!» Йо Сульон посмотрела на охваченные пламенем трущобы, нахмурив лоб. Тысячи людей вышли на улицу, но она даже не могла увидеть ребенка, похожего на Нам Шинву. «Дерьмо! Его здесь нет!» Йо Сульон набернулась и поджала губы. Она была настолько спокойна, что многим было трудно поверить, что именно она несет ответственность за нынешнюю катастрофу в трущобах. «Сестра Йо!» В это время прибежал воин с мечом на поясе, зовущий Йо Сульон. Человеком, чье лицо напоминает волка с его выступающим лицом и носом, был Чжэун Кхён, четвертый участник Семи Звезд. «Четвертый брат, что ты здесь делаешь? Я ищу этого ублюдка. Этот ублюдок уже покинул Чэнду. Какая? Младший уже гонится за ним, так что нам нужно присоединиться к ним в ближайшее время. Боже мой, я просто дурачился!» Йо Сульон сделала абсурдное выражение лица. Чжэун Кхён цокнул языком, когда он так сказал Йо Сульон. «ТСК, как можно постоянно так ошибаться? Это талант, талант, говорю я. Хо-хо-хо!» Чжэун Кхён нахмурился, оглядывая охваченные пламенем трущобы. «Тогда почему вы подожгли Чэнду? Что вы будете делать, если с такой скоростью прибегут члены секты Чэнду? Хо-хо, они не придут, из-за него они чахнут и воздерживаются от любых посторонних дел. Его, Пё Воль, все тряслись всякий раз, когда упоминалось его имя, как будто они были сурово наказаны. Поэтому их реакция на пожар тоже будет запоздалой, потому что все заняты спасением себя. Так что к тому времени, когда они придут, нас уже не будет. Хо-хо-хо, ху-у, вы действительно в это верите? Слухи, должно быть, были преувеличением. Из-за одного человека все воины Чэнду насторожены, я не могу в это поверить. А что, если ты столкнешься с ним? В то время я отрублю ему голову этим окровавленным мечом. Он даже не ответит и пожертвует своей жизнью ради меня, сказал Чжэун Кхён, постукивая по оружию, висевшему у него на талии. От его высокомерных слов Йо Сульон слегка сморщила кончик носа. Хотя его высокомерие раздражало, Чжэун Кхён действительно заслуживал такого поведения. С точки зрения разрушительной силы боевых искусств Чжэун Кхён входил в тройку лучших в Семи Звездах. Единственным его недостатком было то, что он часто получал большой урон из-за своих поспешных суждений, вызванных его безумием и иррациональностью. Но в остальном он довольно надежный товарищ по команде. «Я с нетерпением жду, когда ты отрежешь ему шею. Обещаю, я принесу его тебе первым, как только перережу ему горло». Хо-хо-хо, Йо Сульон расхохоталась. Ее фигура, окрашенная в красный цвет из-за разгоревшегося огня, выглядела еще более завораживающе. Сладострастной груди, тонкой талии, которая выглядела так, будто она могла быть всего лишь горстью, и стройных ног было достаточно, чтобы потрясти сердце Чжэун Кхёна. Чжэун Кхён посмотрел на все тело Йо Сульон глазами, полными желания. Йо Сульон знала его взгляд. Не только Чжэун Кхён, но и все остальные члены Семи Звезд смотрели на нее похотливыми глазами. В отличие от обычной женщины, которая нашла бы такие взгляды ужасающими, Йо Суль-Ён, скорее, наслаждалась вниманием. «Идти», — сказала Йо Суль-Ён, проходя мимо Джэ Ун-Пхёна. Ее пышные бедра завораживающе покачивались ниже тонкой талии. В то же время глаза Чжэ Вун-Пхёна забегали влево и вправо. Йо Суль-Ён еще чарующе приподняла уголки губ, когда Чжэ Ун-Пхён заглянул ей в глаза. Шаг, два шага, она шла легко, как бабочка. Затем Йо Суль-Ён нахмурилась. Что-то было странным. К этому моменту Джэ Ун-Пхён уже успел бы подбежать к ней и застрять рядом. Но она не чувствовала его движений. «Что делаешь? Почему ты не идешь? Почему ты опаздываешь? Если ты не придешь, я уйду от тебя». Тем не менее, ответа не было. Йо Суль-Ён нервно оглянулась. Что случилось? До каких пор Йо Суль-Ён широко открыла глаза и не могла говорить? Под большим горящим деревом в воздухе парила фигура Чжэ Вун-Пхёна, раскачиваясь из стороны в сторону. Его большие открытые глаза были красными и налитыми кровью, а язык, торчавший изо рта, посинел. Что? По спине Йо Суль-Ён побежали мурашки. Тонкая нить, которую было трудно различить невооруженным глазом, впивалась в шею Джэ Вун-Пхёна. Четвертый брат. Отчаянный голос Йо Суль-Ён эхом отдавался в трущобах, охваченных огнем. Глава 101. Что это за беспорядок? Мышцы челюсти Юшина Фэна, бестеневого монаха, дернулись. Вдалеке полыхнуло пламя. Пламя ужасно горело, словно поглощая небо, а едкий дым опрокидывал весь Чэнду. Улицы были полны бедняков, спасавшихся от огня. Айгу, что нам с этим делать? Наш дом весь сгорел. Ху-ху. Улицы были полны криков бедняков. Ли Саха нахмурилась и спросила, как это случилось? Происходит что-то необычное. В этот момент взгляд Юшина Фэна достиг знакомого мужчины. Фехтовальщик, излучающий острую ауру от своего худощавого тела. Это был Гам Ильхэ, мечник из бамбуковых листьев, один из членов Семи Звезд. Даже в крайнем замешательстве Гам Ильхэ наблюдал за ситуацией холодным острым взглядом. Появление Гам Ильхэ, словно ищущего кого-то, привлекло внимание Юшин Фэна. Юшин Фэн был опытным воином. В тот момент, когда он увидел поведение Гам Ильхэ, которое не соответствовало окружающей среде, он сразу понял, что этот инцидент как-то связан с ним. Сам того не осознавая, он последовал за Гам Ильхэ. После этого последовала Ли Саха. Глаза Ли Саха сверкнули. Даже этот хаос был для нее предметом любопытства, потому что большую часть своей жизни она прожила скучно. Что происходит? Ли Саха почувствовала, как забилось ее сердце. Она всегда мечтала пережить роман с Цзянху, свободно бродить, заводить значимую дружбу, делиться опытом и трудностями и встречаться с крутым воином. Это обычная форма воображения, о которой мечтали бы большинство новичков. Юшин Фэн на мгновение взглянул на свою племянницу с обеспокоенным выражением лица. Цзянху не так романтичен, как думает Ли Саха. Однако, сколько бы он ни говорил ей, если она не может испытать это на себе, это бесполезно. Юшин Фэн вздохнул и последовал за Гам Ильхэ. Гам Ильхэ старательно огляделся, не зная, что Юшин Фэн и Ли Саха следуют за ним. Острый взгляд, сверкнувший, как у ястреба, ужасал даже издалека. «Что вы ищете?» Юшин Фэн посмотрел туда, куда устремился взгляд Гам Ильхэ, но ничего необычного не нашел. Гам Ильхэ, которого знал Юшин Фэн, был непростым человеком. Хотя он был шестым членом Семи Звезд, в провинции Хунань было не так много воинов, о которых можно было бы сказать, что они намного сильнее его. В частности, ходили слухи, что его острый меч, похожий на бамбук, был одним из самых сильных мечей. Даже Юшин Фэн не был уверен в своей победе, если встретиться лицом к лицу с Гамом Ильхэ в конфронтации. Он не мог не задаться вопросом, что искал Гам Ильхэ. Ли Саха застонала. Что ищет мистер Гэм? Что ж, мне тоже любопытно. Что бы это ни было, оно должно быть очень важным. Иначе его глаза не были бы полны жизни. Ты чувствуешь его ауру? Конечно. Ты будешь идиотом, если не заметишь, когда он уже так усиленно ищет. Ха-ха. Вот так. Юшин Фэн посмотрел на Ли Саха и улыбнулся. Он был рад острому зрению своей племянницы. Чтобы выжить в Цзянху, способность читать мысли и глаза противника была необходима. В этом отношении острого взгляда Ли Саха было достаточно, чтобы получить проходной балл. Что было тогда? Ой, Ли Саха внезапно ахнула. Что это? Мистер, я больше не вижу мистера Гма. Какая? Юшин Фэн огляделся. Гам Ильхэ, который некоторое время назад энергично осматривался, нигде не было видно. Лишь на мгновение он отвел взгляд, так как разговаривал с Ли Саха. В этот краткий миг Гам Ильхэ исчез. Какая? Он заметил, что мы преследовали его, и убежал. Юшин Фэн немедленно покачал головой. Гам Ильхэ не был из тех, кто кого-то боялся. Ему может быть неудобно с Юшин Фэном, но он не из тех людей, которые будут бояться до такой степени, чтобы избегать их. Он поспешно побежал к тому месту, где исчез Гам Илья. «Пойдем вместе, дядя». Лиса Ха побежала за Юшин Фэном. Вскоре они прибыли к месту, где исчез Гам Ильхэ. Два человека, которые огляделись, одновременно издали сдавленный стон. «Какая? Керкх». Лиса Ха прикрыла рот рукой, как будто ее вот-вот стошнит, а Юшин Фэн не мог скрыть своего изумленного выражения. Он был похоронен в углу, которого не было видно с того места, где они только что были, как смятый предмет мебели. Шея Гам Ильхэ была длинно перерезана, и из нее текла кровь. Отсутствие вздутия и падений в его груди означало, что он уже перестал дышать. «О, мой! Когда?» – пробормотал Юшин Фэн, подходя к телу Гам Ильхэ. Лишь на мгновение он отвел взгляд от Гам Ильхэ. Все, что он делал, это на секунду отводил взгляд, разговаривая с Лиса Ха, но в этот момент отвлечения Гам Ильхэ уже был кем-то убит. Даже с телом Гам Ильхэ перед ним, он не мог в это поверить. Сам Юшин Фэн был известным экспертом в Цзянху. Тем не менее, кто-то сумел остаться незамеченным с его чувствами и лишил жизни Гам Ильхэ. Помимо того, что он обманывал свои чувства, он не мог поверить, что на Гам Илья напали беззащитно. Судя по состоянию тела, было ясно, что Гам Ильхэ ушел из жизни, не зная, как он умер. Джубит. У него по спине побежали мурашки, а по всему телу побежали мурашки. Это вообще возможно? Не могу поверить, что эксперта его уровня можно было так легко вывести из игры. Разница в силе между Гам Ильхэ и Юшин Фэном была не так уж велика. Если бы Гам Ильхэ и так легко убили, то и для него было бы то же самое. Судя по ранам Гам Ильхэ, было ясно, что кто-то совершил внезапную атаку. Если так, то это явно работа убийцы. Откуда на свете мог быть такой убийца? Дядя, это должен быть он, о ком ты говоришь. Человек, недавно перевернувший Чинду с ног на голову. Значит, слухи о нем были правдой? Лиса Ха выразила недоверие. До нее доходили слухи о человеке, который сам имел дело со всеми великими сектами в Сычуане, но она думала, что слухи преувеличены. На самом деле, большинство слухов, передаваемых из уст в уста, зачастую раздуты. Поэтому она думала, что в этот раз будет то же самое, так что она особо не обращала на это внимания. Глубокая тень упала на глаза Юшин Фэн. В это трудно поверить, но мы не можем не поверить сейчас, когда результаты прямо перед нами. Боже мой, я не могу поверить, что такой убийца действительно существовал. Подумать только, что в Сычуане скрывалась великая катастрофа. Как семь звезд вообще связались с ним? Кто их подрядчики? Что ж, я даже не могу предположить, что с ними происходит, но точно в семи звездах наступил кризис. При словах Юшин Фэна Лиса Ха задрожала, сама того не осознавая. Глаза Са Хё Гён напоминают волчьи. Это были не только его глаза. Его упорство в том, чтобы никогда не отпускать добычу, и даже жестокость, когда он кусал ее заживо, было таким же, как у волка. Поэтому младшие братья Са Хё Гён называли его бешеным волком, а не его прозвищем, драконом штормового огня. Теперь глаза Са Хё Гён были глазами бешеного волка. Он смотрел на своего противника волчьими жестокими глазами. Мальчик лет 15-60 ползал по полу, куда был направлен его взгляд. Сириук. Мальчик извивался и полз, как букашка. Он вытянул правую руку и положил ее на пол, затем подтянулся изо всех сил. Затем он вытянул противоположную руку и повторил то же действие. Так мало-помалу мальчик пополз вперед. Он изо всех сил пытался хоть немного отдалиться от Са Хё Гён. Мальчика, который был весь в крови и полз, как жук, звали Нам Шин Ву. Прошло всего несколько дней, прежде чем Са Хё Гён обнаружила Нам Шин Ву. Он пытался сбежать от Са Хё Гён, но безуспешно. Са Хё Гён была старой волчицей. Он был свиреп и опытен. С самого начала было невозможно убежать от него молодому мальчику без оружия, имевшему многочисленные охотничьи опыты. Хьюф, хаф, Нам Шин Ву тяжело дышал, пока полз. Каждый район, мимо которого он проходил, был залит кровью. Нам Шин Ву был жив даже после того, как истек кровью до такой степени, что он бы сразу умер, если бы был обычным человеком. Нет, каким бы сильным ни был человек, он не может выжить после потери такого количества крови. «Что ты, черт возьми, такое?» Са Хё Гён подошла к Нам Шин Ву и спросила. Нам Шин Ву не ответил. Са Хё Гён тоже не ждала ответа. Он просто небрежно ответил на вопрос, который пришел ему в голову. «Пак, аркх!» Сахё Гён ударила Намшину ножом в ногу. Это было похоже на укол насекомого иглой. Нога Намшин Ву была глубоко проткнута кинжалом, закрепившим его ногу на полу. Намшин Ву сопротивлялся, но кинжал, пронзивший его ногу, не выпал. Это действительно потрясающе. Как человек может быть таким? Сахё Гён села и встретилась глазами с Намшин Ву. Налитые кровью глаза Намшин Ву были полны страха. «Я сожалею. Помоги мне. Ты не сделал ничего плохого, милый». Сахё Гён посмотрела на Намшин Ву и усмехнулась. Тело Намшин Ву дрожало, как будто он предвидел свою судьбу по жуткой холодной улыбке Сахё Гён. Сахё Гён вытащил из груди еще один кинжал. Кинжал из черной ковки излучал жуткий свет. Сахё Гён приставила кинжал к спине Намшину и сказала: «Но Цзянху – это то место, где человека убивают, даже если он не сделал ничего плохого». Суик. Когда Сахё Гён метнула кинжал, спина Намшин Ву раскололась. Кровь хлынула, когда обнажилась его голая кожа. Кыук, хиук. Вместо того, чтобы кричать, Намшин Ву всхлипывал и хныкал. У него уже не было сил даже кричать. Сахё Гён внимательно посмотрела на Намшин Ву. Он находил удивительным, что Намшин Ву все еще нужно пролить еще больше крови, даже после того, как он пролил так много крови. Что еще более удивительно, так это то, что Намшин Ву все еще жив. Хотя Сахё Гён был опытным бойцом в Цзянху, он никогда не видел такого зрелища. «Так вот почему они попросили нас достать тебя». Сахё Гён утвердительно кивнул головой. «По какой-то причине Намшин Ву не умер бы, какими бы серьезными ни были его травмы. Было ли это из-за эликсира, который он принял в молодости, или из-за способности, которую он получил по непредсказуемой причине? Если бы они смогли узнать секрет Намшин Ву, мечта о бессмертии больше не была бы невозможной. В Цзянху было довольно много людей с огромным богатством и властью. Однако, какими бы богатыми и могущественными они ни были, всем им не удалось избежать смерти. Поскольку они родились людьми, взросление и умирание от старения были неизбежными процессами. Большинство людей воспринимают этот процесс естественно, но есть и те, кто этого не делает. Для таких людей Намшин Ву был как аппетитная еда. Если они смогут забрать его, они смогут разрезать его на куски, разобрать и изучить каждый его нерв, каждый кровеносный сосуд и костный мозг. Сриюк. Сахё Гён снова полоснула Намшин Ву по спине кинжалом. Намшин Ву всхлипнул и без слез уронил голову на пол. Было необычно видеть, как дрожит его тело. Кажется, он медленно достигает своего предела. Сахё Гён достал свой кинжал. Это хорошо, чтобы удовлетворить его любопытство, но именно он попадет в беду, если Намшин Ву умрет. Он получил просьбу поймать Намшин Ву живым. Он должен был сохранить ему жизнь и дыхание, чтобы получить свою награду. Когда Сахё Гён несла Намшин Ву, который изо всех сил пытался дышать, на своих плечах, большой брат Чосамчхак, самый молодой член семи звезд, позвал его и подбежал к нему. В тот момент, когда он увидел свое искаженное лицо и налитые кровью глаза, Сахё Гён уже почувствовала что-то необычное. У него было ощущение, что что-то случилось. «В чем дело?» «О, наш шестой брат!» Чосамчхак даже не смог договорить. Сахё Гён напустила Намшин Ву, сидевшего у него на плече, и торопливо спросила: «Что такое?» «Мертвый!» «Какая?» «Брат Ильхай мертв!» «Что это за бред? Как Илья мог умереть?» «Это так. Недавно Юшин Фэн нашел труп нашего брата и рассказал мне об этом. Прежде чем приехать сюда, он случайно встретил Юшина Фэна. Юшин Фэн сообщил Чосамчхаку, что Гам Ильхай умер, и сказал ему, где находится тело. Кто, черт подери, кто убил Илья? Это был Юшин Фэн? Нет, он только что нашел тело нашего брата. Он не имеет к этому никакого отношения. Тогда кто?» Глаза Сахё Гён задрожали. Он не знал, что это было только начало. Глава 102. Железный гном огляделся, его изогнутая спина согнулась еще глубже. Его глаза резко сканировали окрестности, как охотничья собака. Странный. В какой-то момент сигналы, исходящие от его братьев, оборвались. Он думал, что это могло быть так, потому что они были заняты погоней за Намшин Ву, но железный гном все еще оставался на стороже. Блин, он вдруг почувствовал боль во всем теле. Это были раны, пронзенные призрачными кинжалами. К счастью, его братья и сестра смогли спасти его, но воспоминание о том дне осталось неизгладимым позором для железного гнома. «Я обязательно убью тебя. Осмелиться и унизить меня так перед Сульон». Железный гном стиснул зубы, вспоминая человека, который причинил ему боль. Все в семи звездах знали, что железному гному нравится Йосульон. Что ж, все члены семи звезд на самом деле обожают Йосульон, но среди них железный гном был особенно одержим ею. Может быть, потому, что его собственная внешность была потрепанной и неполной, поэтому его больше привлекала великолепная розовая красота Йосульон. «Я обязательно убью тебя ужасно!» Железный дворф огляделся с горящим желанием отомстить. Вдалеке он мог видеть отблески пламени. Горят трущобы. Внезапно на губах железного гнома появилась улыбка. «Это работа Сульон!» Он мог сказать, просто взглянув на размер пламени, кто зажег огонь. Йосульон иногда так сходила с ума. Даже ее деструктивное поведение было очаровательно в глазах железного гнома. Это было тогда. Тададок. Железный гном увидел бегущую в поле зрения женщину. Великолепный вид и фантастическое тело. Просто взглянув на силуэт, он мог сказать, кто она. Это была Йосульон. Между ними все еще было большое расстояние, более чем в сотню метров. Но железный гном уже мог узнать фигуру Йосульон. У него было радостное выражение лица, когда он увидел ее. На его лице больше не было настороженности. Один лишь взгляд на Йосульон издалека уже заставил его ослабить бдительность. Его фигура уже была видна Йосульон. Так что он не знал, почему Йосульон все еще игнорировала его. Хотя все было в порядке. Одно лишь ее слово могло успокоить и осчастливить его. Вместе с улыбкой на губах. Но его улыбка быстро исчезла. Это потому, что выражение лица Йосульон, если смотреть издалека, выглядело необычно. На ее лице было выражение срочности, и ее глаза тревожно дрожали. Сегодня он впервые увидел у Йосульон такое выражение лица, так что это казалось более зловещим. Сульон. Железный гном громко позвал Йосульон, но Йосульон продолжала бежать в противоположном направлении, как будто не слышала его голоса. Сюда. Железный гном махнул рукой на Йосульон, но когда Йосульон, казалось, все еще не слышала, он попытался подойти к ней. Что было тогда? Пак, он почувствовал жгучую боль вместе с острым предметом. Железный гном не мог даже закричать, когда посмотрел на свое плечо. Он увидел кончик кинжала, торчащего из его плеча. Это был кинжал, который он видел раньше. Он не только видел это своими глазами, но и уже пострадал от этого. Это был кинжал, который тогда держал Пёволь. Этот ублюдок. Железный гном собирался развернуться и издать громкий звук. Однако его голос не мог выйти и только задерживался во рту, потому что что-то острое уже сжало его шею. Нить. Как только железный гном заметил наличие нити, он протянул руку к поясу и схватил цепь, соединенную с железным шаром. Кварук. Железный шарик, соединенный с цепью, полетел в том направлении, в котором была протянута нить. Однако железный шар не попал в тело Пёволя. Это потому, что Пёволь побежал влево, когда железный шар летел прямо перед ним. В его руке все еще была нить, стягивающая шею железного гнома. Керкх. Тело железного гнома было брошено на пол. Это было потому, что нить натянулась и выбросила его тело. Он потерял цепь, которую держал в руке, из-за удара об пол. Этот панк. Железный гном руками схватился за нить, обвившую его шею. Нить вонзилась, и кровь капала с его руки, но боль его не волновала. Было очевидно, что если он отпустит нить из-за боли, она продолжит впиваться ему в шею. Железный дворф приложил всю свою силу к нити. Если бы это была обычная нить, ее бы тут же обрезали, но, к сожалению, эта нить была с большой осторожностью изготовлена Тансачу. Прочность на растяжение была непревзойденной по сравнению с другими нитями. Киккуик. Нить постепенно впилась в его шею. Глаза железного гнома были красными и налитыми кровью. Его взгляд обратился к Пёволю, который держал кончик нити. Пёволь смотрел на него, одетый в красновато-красную длинную мантию. Подобно змее, смотрящей на свою добычу, неорганические глаза без единого следа эмоций наводили ужас на железного гнома. Железный гном понял, что как бы он ни старался, ему не вырваться из нити. В тот момент железный гном решил использовать силу Пёволя, чтобы двигаться вперед. С нитью, повязанной вокруг его шеи, он с огромной скоростью атаковал Пёволя. Хотя он потерял свое оружие, он также уверенно действовал голыми руками. Квак! Огромная сила вырвалась из рук железного гнома. Была раскрыта техника под названием «Кулак демона». Он и представить себе не мог, что сможет убить Пёволя кулаком демона. Он судил об этом, основываясь на призрачных способностях, которые до сих пор демонстрировал Пёволь. Вместо этого он надеялся, что сможет ослабить нить, встряхнув Пёволя. Когда нить на его шее ослабнет, он сможет закричать и попросить ее Сульон о помощи. И как только он это сделает, он сможет выбраться из рук этого демоноподобного ублюдка. Но его ожидания не оправдались, потому что Пёвол исчез прямо у него на глазах. Пёвол использовал черную молнию и отступил. Его скорость выше, чем скорость, с которой продвигается железный гном. Хлопнуть. Нить, ослабевшая на какое-то время, снова натянулась, и фигура железного гнома рухнула вперед. Железному гному врезали голову в землю. Квак. В этот момент Пёвол растоптал ногой голову железного гнома. Кик-куик. Железный гном стиснул зубы и поднял голову. Однако, чем больше он делал, тем больше силы Пёволь использовал против своей головы. Будук. Слабый треск исходил от кости на его шее. Было ясно, что если постоянно применять силу таким образом, кости на шее железного гнома сломаются, как проса. Почему он это делает? Почему? Железному дворфу хотелось закричать. Он даже не знал, почему Пёволь напал на него. Он признал, что поссорился с ним из-за его собственной вины, но он не знал, что это будет достаточной причиной для того, чтобы он умер, даже не будучи в состоянии так кричать. Глаза железного гнома обратились в ту сторону, где была Йо Сульон. Он собрал последние силы и позвал Йо Сульон. Сульон, гагак. В этот момент шея железного гнома была сломана. В конце концов, железный гном не смог правильно назвать Йо Сульон по имени и умер. Только тогда Пёвол взял призрачный кинжал, лежавший на плече железного гнома, и поднял голову. В его глазах он видел, как Йо Сульон уходит. Йо Сульон продолжала бежать, не подозревая, что рядом с ней умер железный гном. Если бы она была хоть чуточку бессердечной или имела бы достаточно свободы действий, то могла бы догадаться, что железный гном попал в беду. Однако Чжэ Вунпён, который был рядом с ней, был убит убийцей, которого она не смогла обнаружить, поэтому она была опустошена шоком. Итак, не замечая, что железный гном умирает, она продолжает искать Сахёгён. Пёволь равнодушно посмотрел ей в спину, когда она ушла, а затем тихо последовал за ней. Глаза железного гнома были широко открыты, словно он не мог поверить в собственную смерть. Даже глядя ему прямо в глаза, Пёволь не чувствовал вины. Точно так же, как он не был очень хорошим человеком, семь звезд тоже не были такими уж хорошими. Они подожгли трущобы, чтобы поймать Нам Шинву, и уже убили немало людей. Точно так же, как семь звезд убивали других, Пёволь тайно напал и убил воинов семи звезд. Три человека уже погибли из-за него, в том числе Чжэ Вунпён, Гамыльха и Железный Гном. Пёволь мог легко убить их, воспользовавшись их небрежностью. Воины семи звезд были сильны, но они ничего не знали о Пёволе. Они даже не знали, что он идет за ними. Они считали, что контролируют ситуацию в Чэнду, но на самом деле Пёволь контролировал все. Пёволь молча следовал за Йо Сульон, как змея. «Дядя, посмотри сюда!» Ли Саха внезапно махнула рукой. Ю Шин Фэн подошел к ней с вопросительным взглядом. «Что это?» «Этот мужчина!» Ли Саха указала рукой на мертвое тело. На полу лежал человек с скрюченной спиной. Выражение лица Ю Шина Фэна застыло, как камень. Он не мог не знать его. В мире был только один воин с такими отличными характеристиками. Это железный гном. Он встретил его всего несколько дней назад, поэтому до сих пор ясно помнит его лицо. Глаза железного гнома были красными и налитыми кровью. Несмотря на то, что он перестал дышать, его лицо было полно недоверия. Было трудно больше видеть его фигуру, поэтому Ли Саха повернула голову и спросила. Он тоже убил его? После нападения на Гамыльха он даже пошел на железного гнома. Он решительно идет к семи звездам. Есть ли у него обида на семь звезд? Я не знаю, но ясно, что у него отличные навыки убийцы. Гамыльха и железный гном оба обладают прекрасными боевыми искусствами и чувствами, но так легко атаковать и убить их. Это не то, что может сделать обычный убийца. Разве это не работа Союза Сотни Призраков? Союз Сотни Призраков никогда не действовал в Сычуане. Тогда кто этот убийца? Я думаю, что и на этот раз это была его вина. Хуу. Ли Саха вздохнула. В любой момент ее начало тошнить. Это было не из-за трупа железного гнома. Это было из-за жестокого мастерства убийцы, убившего его. Гамыльхай потерял свою жизнь, не зная, как он умрет. И, хотя железный гном все еще сопротивлялся, похоже, ему не удавалось продержаться несколько секунд. Это действительно потрясающе. Кажется, этот парень научился эффективно убивать людей. Я никогда не видел такого мастерства в своей жизни. Какова его настоящая личность? Как он вообще научился убивать людей вот так? Ху, как мы узнаем? Кажется, я могу утверждать только это. Любой человек, у которого он враг, не сможет спокойно спать всю оставшуюся жизнь. Как они могут спать, если в них целится убийца с таким мастерством? Фу, он должен быть экспертом, который является старым монстром. Я уверен, что его лицо было закрыто маской, потому что у него уродливое лицо. Лиса Ха задрожала, как будто нашла свое воображение ужасающим. Юшин Фэн покачал головой и сказал: «Люди, видевшие его, говорят, что он очень красивый и молодой. Я уверен, что это ложь. Не может быть, чтобы молодой красивый мужчина сделал что-то настолько ужасное». Лиса Ха покачала головой, отрицая слова Юшин Фэна. У Лиса Ха все еще есть романтические мысли о Цзянху. У нее было предвзятое мнение, что красивый мужчина в конечном итоге будет хорошим. Юшин Фэн хотел сказать ей, что мысли его племянницы были неправильными. Но он знает, что увидеть это самой гораздо легче, чем сказать 100 слов. «Пойдем». Судя по его действиям, я не думаю, что он собирается останавливаться на достигнутом. Что мы будем делать? Я пытаюсь разобраться в ситуации своими глазами. Я не знаю, какая у него обида на 7 звезд, но он не должен убивать таких людей. «Дядя, как ты думаешь, можно влезть в чьи-то дела? Я прожил свою жизнь как воин с сочувствующим сердцем. Как я могу не заметить что-то подобное? 7 звезд – это не секта, идущая по пути Дао. И хотя их члены эксцентричны, они все же в какой-то степени напоминают секту, поэтому мы не можем просто игнорировать их». Услышав слова Юшин Фэна, Лиса Ха на мгновение сделала недовольное выражение лица. Она больше не хотела ввязываться в это, поскольку она все еще женщина, принадлежащая Цзянху. Она инстинктивно не хочет окунаться в плохие вещи. Однако Юшин Фэн отличается. Он сделал себе имя в Цзянху, сражаясь с сочувствующим сердцем на протяжении всей своей жизни. Делать вид, что не знает несправедливости, даже увидев это, означало отрицать свою личность. «Хотел бы я просто уйти». Лиса Ха тайком вздохнула. Глава 103. Са Хё Гён огляделась сердитыми глазами. Чон Сан Ви, Йо Сульон, Чо Сам Чхак и он сам, все четверо собрались в одном месте, остальные трое не появлялись. Са Хё Гён не была настолько наивна, чтобы не понимать, что это значит. Смерть Гам Ильха и Чжэ Ун Пхёна уже подтверждена. Остался только Железный Гном, но видя, что он не появлялся, было ясно, что он тоже мертв. Кто это, черт возьми? Плечи Са Хё Гён задрожали, и от него исходила свирепая сила. Окружение безумно тряслось от импульса, который он излучал. Чон Сан Ви пытался успокоить Са Хё Гён, сохраняя спокойствие. «Старший брат, похоже, я собираюсь успокоиться. Трое наших младших братьев, с которыми я хотел провести остаток своей жизни, мертвы. Вот почему нам нужно, чтобы вы были более трезвыми. Он хочет, чтобы мы были взволнованы. Даже в этот момент он прячется и следит за каждым нашим шагом. Нам нужно быть хладнокровными». Ху. Только тогда Са Хё Гён успокоила свой гнев. Чон Сан Ви вздохнула с облегчением. Ядром 7 звезд была Са Хё Гён. Только когда Са Хё Гён заняла центральную позицию, группа смогла двигаться вперед без потрясений. Са Хё Гён спросила Чон Сан Ви: «Как вы думаете, кто это сделал?» «На данный момент это, скорее всего, он. Его, Пё Вол. Если у него есть возможность сражаться против секты Цинчен и Эмы, возможно, он виноват». Войдя в Чэнду, Чон Сан Ви уделил больше всего внимания сбору информации о субъектах, которые могут представлять угрозу для их группы. Первоначально наибольшую угрозу представляли секты Мэй Цинчен, однако они понесли настолько большой ущерб, что прекратили свою деятельность. То же самое можно сказать и о других сектах в Чэнду. Комната Белого Цветка потеряла и свою юную госпожу, и лидера секты, а Громовые Врата также полностью исчезли. Все это произошло из-за одного человека. Всего один убийца потряс весь Сычуань-Мурим. Найти его не составило большого труда. Именно потому, что у него была такая красивая внешность, трудно было поверить, что они принадлежат к одному и тому же виду. Мужчина, который красивее женщины. Это был Пё Воль. По крайней мере, среди воинов, ставших его врагами в Чэнду, не было никого, кто бы не знал Пё Воля. Однако никто не хотел рассказывать Чон Сан Ви о Пё Воле. По этой причине потребовалось довольно много времени, чтобы выяснить личность Пё Воля. Поэтому он был так удивлен, когда узнал, что именно Пё Воль причинил много вреда Железному Гному. «Я определенно должен был убить его тогда». Теперь, когда он подумал об этом, у него остались только сожаления. Поскольку они не хотели привлекать внимание секты Цинчен и Эмы, все привело к такой катастрофе. Вы выяснили, почему он преследует нас. Только не говорите мне, что он все еще обижен тем, что случилось с нашим третьим братом. Третьим братом, о котором он говорил, был Акен Воль, железный гном. Чон Санви покачал головой. Если бы это было так, у него не было бы причин затягивать ситуацию в первую очередь. Так, должно быть, он каким-то образом связан с ребенком. Чон Санви посмотрел на Нам Шинву, распростертого у него под ногами. Взгляд Сахё Гён резко изменился. Это из-за этого парня? Я думаю, это наиболее вероятно. Лицо Сахё Гён исказилось от ответа Чон Санви. Как будто попал в засаду в неожиданном месте. Мы сейчас уйдем отсюда. Пока что мы были рассеяны, так что у него было преимущество, но вместе он не сможет легко напасть на нас. Давайте сделаем это, Самчек. Да, ты несешь этого парня. Хорошо. Чо Самчек ответил, а затем обнял Нам Шинву, который потерял сознание. Сулен, что это? Ты берешь на себя инициативу. Ты самый чувствительный из нас, поэтому обязательно отслеживай его передвижение. Я понимаю. Йо Сульон кивнула и взяла на себя инициативу. Будьте осторожны, все. Никогда не знаешь, когда и где он нападет. Сахё Гён снова спросила младших сестер. Да, пойдем. После слов Сахё Гён все четверо начали двигаться как один. Йо Сульон с широко раскрытыми чувствами двигалась впереди, в то время как Сахё Гён и Чон Санви сопровождали Чу Самчека слева и справа. Их лица были полны жалкой энергии. Трое братьев, поклявшихся умереть одновременно, умерли сегодня. Если бы они допустили ошибку, эта клятва могла бы сбыться для всех сегодня. Такую ситуацию нужно было предотвратить. Сахё Гён стиснул зубы, глядя на спину Йо Сульон. «Сегодня я с позором ухожу в отставку, но обязательно отомщу». Такого позорного дня в его жизни еще не было. Тот факт, что ему пришлось вот так покинуть Чэнду, ничего не сделав, сделал его несчастным. Сказал Чон Санви, прочитал ли он его мысли. Говорят, что еще не поздно 10 лет ждать мести джентльмена. Если мы отдадим ребенка и получим поддержку, мы сможем легко убить Пё Воля. Нам просто нужно подождать до тех пор. Да все верно. Я обязательно заплачу за сегодняшний позор, посоветовавшись со всеми. Мы продолжим следить за вами. Я благодарен и воодушевлен присутствием каждого. Услышав слова Сахё Гён, Чон Санви слегка улыбнулась, но лицо его вскоре затвердело, как камень. Сейчас не время получать удовольствие от похвалы. Пришло время пережить кризис вместе. Сульон, будь осторожна. Не волнуйся. Если он мужчина, что он может мне сделать? Не думайте о нем как о мужчине. Он убийца. Помните, нет ничего более глупого, чем ожидать одобрения от убийцы. Да, я знаю. Йо Сульон прикусила красные губы. Она не могла скрыть своего озадаченного выражения. Ей в голову не могло прийти, что мужчина, которого она пыталась соблазнить, окажется таким ужасным. Если бы она знала правду за его красивым лицом, что он скрывает такую жестокую и свирепую натуру, она никогда не подошла бы к нему так беззащитно. Но он тоже мужчина. Пока он мужчина, он не сможет иметь дело со мной. Она свято верила в собственную красоту. Лучшим оружием для женщины была ее великолепная внешность, а не боевые искусства. Таким образом, у нее было самое сильное оружие. Йо Сульон была уверена, что Пё Воль никогда не нападет на нее. Скорее, она была убеждена, что если появится Пё Воль, она успешно соблазнит его и завернет под юбку. Что было тогда? Кюк. Внезапно сзади раздался крик. Когда она с удивлением оглянулась, Чон Санви пошатнулась. «В чем дело? Не останавливайся!» — крикнул Чон Санви, пошатываясь. Он пытается предотвратить беспокойство группы из-за него. Что было тогда? Кюк. Внезапно тело Чон Санви унесло в темноту. Санви. Второй брат. Сахё Гён и Йо Сульон закричали и одновременно побежали. Однако скорость, с которой тащили Чон Санви, в несколько раз превышала скорость, с которой они бежали. Кюк. Чон Санви посмотрел на свою левую ногу. Что-то невидимое невооруженным глазом обвивало его лодыжки. Чон Санви изо всех сил пытался отрезать предмет, сжимавший его лодыжку, но безрезультатно. То же самое и с моими братьями. Он знал, как погибли его братья. Всех их увлекло во тьму, и они тут же умерли. На лице Чон Санви появилось решительное выражение. Он собрал всю свою энергию в лезвие своей руки и на одном дыхании разбил себе ногу. Фувак. Чон Санви отрезала ногу от колена. Кирк. Чон Санви, который отрезал себе ногу, издал сдавленный стон. Не жалуясь на боль, он встал на одну ногу. По его мнению, он видел Сахёгён и Ёсульён, бегущих к нему. Увидев, как они бегут как сумасшедшие, Чон Санви закричала: «Нет, не приходи, Куук». В этот момент Чосом Чхак, оставшийся один, исчез из поля зрения. Точно так же, как Чон Санви, Чосом Чхака утащили в темноту с намшину на спине. Однако Сахёгён и Ёсульён вообще не заметили этого факта, так как были зациклены на том, чтобы идти к Чон Санви. Чон Санви вздрогнул: он демон, он не человек. Невыносимый страх накрыл его, как прилив. До сих пор Пё Воль ни разу не показывал лица. Он прятался в темноте и охотился на семь звезд. Было бы не так страшно, если бы это было столкновение лицом к лицу, потому что так сражаются большинство воинов. Но это не было сражением между мастерами боевых искусств. Это была односторонняя охота, ни больше и ни меньше. Если бы это был он бы проклял и осудил это как трусливый поступок. В Цзянху убийца, ничто иное, как недочеловек, устроивший тайную атаку или засаду. Так до сих пор думал Чон Санви. Но с этого момента его мышление изменилось. К убийцам никогда не относились легкомысленно. Он больше не мог смеяться над ними. По крайней мере, он не должен считать Пё Воля наравне с другими убийцами. Теперь он наконец понимает, как такие большие секты, как секта Цинчен и Эмы, были беспомощно разбиты Пё Волем. Пё Вол был убийцей другого типа. Он явно демонстрировал максимальную ценность, на которую способен убийца. Сахёгён и Ёсульён с опозданием поняли, что Чосом Чхак утащили в темноту, и оглянулись. Сугок. В этот момент что-то вспыхнуло перед Чон Санви. Чон Санви думал, что мир переворачивается, но на самом деле его тело наклонилось. Его правая нога, которая все еще была цела, была ампутирована нитью жнеца души. Стук. Как только Чон Санви упала на пол, кто-то вышел из темноты. Чисто белое лицо, контрастировавшее с кромешной тьмой, выглядело в глазах Чон Санви демоном. Но его лицо было красивее, чем у любой другой женщины. Так было еще страшнее. Чон Санви поднял руку и указал на Пё Воля. «Ты?» В этот момент Пё Воль махнул рукой. Чон Санви почувствовал, как что-то острое перерезало ему горло. Это было последнее чувство, которое испытал Чон Санви перед тем, как фонтан крови хлынул из его шеи. Пё Вол закончил тем, что забрал жизнь Чон Санви, используя нить жатвы души. Второй брат. В это время Сахёгён и Ёсульён, которые поняли, что Чон Санви мертва, бежали как сумасшедшие. В это время Сахёгён и Ёсульён, которые поняли, что Чон Санви мертв, отчаянно бежали. Пё Вол стоял на месте и смотрел на них. Он больше не прятался в темноте и не избегал их. Фат. Фигура Пё Воля замерцала, а затем появилась перед Сахёгён, которая бежала на полной скорости. Он развернул черную молнию. «Сволочь!» Сахёгён взвыл, как животное, и размахивал кулаками. «Кваа!» Ветер огромной силы налетел на Пё Воль. Однако Пё Воль легко уклонился от атаки, выполнив змеиные шаги. Сахёгён продолжал атаковать Пё Воль. Однако Пё Воль уклонился и избежал всех этих атак с небольшим отрывом. «Ни за что!» Глаза Сахёгён были полны отчаяния. Пё Воль был подобен призраку. Он точно поймал бы момент своей атаки и отступил бы. И каждый раз, когда он отступал, Пё Воль подходил ближе. Реакция Пё Воля, как будто он заранее знал, какую технику он собирается использовать, заставила все волосы на его теле встать дыбом. Пё Воль точно согласовывает реакцию дыхания и жизни со своим противником, используя синхронизацию 1. Вот так он заранее читал реакцию Сахёгён и мог ответить упреждающе. Это был первый раз, когда Сахёгён столкнулась с таким боевым искусством, поэтому даже у опытного воина Сахёгён не было другого выбора, кроме как смутиться. Большой брат, Ёсульён присоединилась, чтобы помочь Сахёгён. Однако реакция Пё Воль была в несколько раз быстрее ее движений. Сит, сит, раздался звук разрывающего темноту оружия. Призрачные кинжалы были выпущены. Хаэм, Ёсульён инстинктивно откинулась назад и взмахнула мечом. Каганг, она смогла поразить призрачный кинжал на волосок. Сумев спасти свою жизнь, она глубоко вздохнула и быстро встала. Ее глаза расширились, словно разрывались на части. Большой брат, Сахёгён стоял с широко открытым ртом. Вокруг его шеи была тонкая нить, настолько тонкая, что ее нельзя было различить невооруженным глазом. Было ясно, что нить безжалостно проткнет его шею, если он хоть немного пошевелится. Позади Сахёгён стоял Пё Воль, держащий нить. В тот краткий момент, когда Ёсульён уклонилась от призрачных кинжалов, Пё Воль обмотал нитью шею Сахёгён и спрятался за его спиной. Кеук. Нить впилась в шею Сахёгён. Глава 104. Цвет лица Сахёгён был очень бледным. Ощущение нити, впивающейся в плоть, было ужасающим. Не было места стыду, потому что все произошло в мгновение ока. Чо сам Чека утащила во тьму, а Чон Санви погиб. И на то, чтобы их усмирить, потребовалось всего пара вдохов. В этот краткий момент Пё Вол уничтожил выживших из семи звезд и полностью одолел их. Это было похоже на кошмар. Пока они живут в Цзянху, они думали, что у них не будет другого выбора, кроме как однажды столкнуться с трудной ситуацией, но они никогда не знали, что этот момент наступит так неожиданно. Был ли когда-нибудь в Цзянху такой убийца? Он не мог поверить в это, даже испытав это на себе. Пьё Вол был существом, полностью отвергавшим здравый смысл убийцы. Никакой здравый смысл, который они знали, не был применим к Пьё Волю. Тот факт, что такой убийца существовал в самом Цзянху, был кошмаром. Проблема в том, что воины за пределами Сычуани в настоящее время не знают об этом факте. В Сычуани скрывался монстр. Сахёгён даже не осмелился пошевелиться и закатил глаза. Он мог видеть Ё Сульён, чье лицо побледнело. Когда Сахёгён была подавлена, Ё Сульён попеременно смотрела то на Пё Воль, то на Сахёгён. Проклятие появилось из ниоткуда. «Ты идиот, не смотри на меня, спаси меня». Однако из-за того, что нить жнеца души душила его горло, его голос не мог выйти, а только задерживался во рту. В этот момент Пё Воль открыл рот. «Почему ты хочешь его похитить?» Как только голос Пё Воля раздался в его ушах, Сахёгён почувствовал холодок в спине. «Что?» Ё Сульён заикалась. Она ничего не знала. Просто Сахёгён получила запрос, поэтому она просто следовала его приказам. Она не была заинтересована в том, чтобы узнать правду. Взгляд Пё Воль обратился на Сахёгён. «Скажи это!» Нить, стягивающая шею Сахёгён, немного ослабла. «Хёк, я не знаю. Я только что получил задание. Кек». Через мгновение нить жнеца души снова сжала шею Сахёгён. Глаза Сахёгён вылезли из орбит, как будто они вот-вот выскочат. Пё Воль мог сказать, были ли слова другого человека правдой, просто прислушиваясь к звуку его дыхания. Звук тревожно бьющегося сердца Сахёгён говорил ему, что это ложь. «Я не буду просить тебя дважды. Кто тебе приказал?» «Кукгюк». Лицо Сахёгён покраснело. Ё Сульён закусила губу при виде него, у которого, казалось, в любой момент может перехватить дыхание. «Ждать. Давайте решим это путем разговора». «Разговор? Разве мы уже не разговариваем? Не говори так ужасно, мягко». Ё Сульён выбросила меч, который держала в руке. Подняв обе руки, чтобы убедить его, что у нее нет оружия, она осторожно направилась к Пё Волю. С каждым шагом, который она делала, выделялось ее пышное тело. Взгляд Пё Воль обратился к ее груди. В одно мгновение на губах Ё Сульён появилась улыбка. «Ты тоже мужчина». Это была Ё Сульён, у которой была уверенность, что она обладает любым мужчиной, даже если это сам нефритовый император. Она соблазнила Пё Воль самыми привлекательными выражениями лица и жестами, которые только могла сделать, и обменялись взглядами с Сахёгён. Они могли рассказывать мысли друг друга, просто глядя друг другу в глаза. Сахёгён понял намерение Ё Сульён и кивнул головой даже в ситуации, когда у него перехватило дыхание в любой момент. Сахёгён понимала намерение Ё Сульён и кивала головой даже в ситуации, когда у нее перехватывало дыхание в любой момент. Здесь Ё Сульён сняла пальто, затем обнажилась ее белая ключица. «Пока мы отпускаем его, мы можем хорошо проводить время. Я вообще не люблю суровую атмосферу. Так почему бы нам просто не прекрасно провести время? Я обещаю подарить тебе величайшее удовольствие, которое ты когда-либо испытал в своей жизни», — соблазнительно сказала Ё Сульён. Ее глаза, шепот и жесты излучали фатальное очарование в попытке соблазнить Пё Воль. Ни один мужчина не мог устоять перед этим искушением.